Глава 37. Вика. Прошло несколько недель. Мы с Раяном учились жить бок о бок. Это было потрясающе. Мне казалось, что я каждый день все больше влюбляюсь в этого потрясающего молодого мужчину. Он окружил меня таким теплом и заботой, я старалась отплатить тем же. У нас с ним был свой собственный мир, и мы жили в нем, не обращая внимания на других. Рядом с ним все отходило на второй план. Сестры, когда узнали о том, что я с Раяном, тут же потребовали моего возвращения к ним. Они до сих пор думают, что я все так же маленькая Вика. А я давно выросла и больше не нуждаюсь в их помощи и заботе. Я просто хочу, чтобы они любили меня. Больше ничего не надо. «Привет!» Я спускаюсь вниз. Возле машины ждет Эмин. «Доброе утро, Вика!» Коротко кивает. «Мне все же удалось отвоевать у Иманова своего охранника. Наверное, я привела железобетонные аргументы». Охранник открыл для меня дверь и сам сел за руль. Я договорилась встретиться в кафе с Эллой. Подруга тоже облюбовала столицу. Насколько я знаю, что ей поступает очень много предложений по работе. Мы доехали до кафе. Эмин зашел со мной внутрь. «Вика!» — услышала голос подруги. Она активно мне махала. Людей здесь было достаточно много. Мне пришлось пробираться к столику, поэтому я не сразу заметила, что Элла не одна. «Зоя!» — радостно воскликнула я и притянула в объятия нашу подружку. «Привет!» — девушка робко обняла меня в ответ. «Почему мне никто не сказал, что ты приехала?» — обиженно протянула я, когда села за столик к девчонкам. «Эл сказала, что будет тебе сюрприз». Виновато улыбнулась Зоюшка. «Точно, я же так люблю сюрпризы!» Я закатила глаза и пригрозила Элли кулаком. «Рассказывай, как ты? Безумно рада, что мы снова вместе!» «Да что рассказывать, я все на учебе», — отвечает Зоя. «Расскажи лучше о себе. Элла ничего не рассказала, а мне жутко интересно». Мы стали трещать обо всем. Наперебой рассказывать новости. Я очень сильно люблю своих подруг. Мы много смеялись, вкусно кушали и отлично проводили время. Наверное, мы провели в кафе часа 3. Мне дважды писал Рай, я отправила ему геолокацию. Вскоре Элла ушла, сославшись на дела. Мы с Зоей остались вдвоем. «Слушай, так у вас с Раяном получается все серьезно?» спрашивает подруга. «Думаю, да», — отвечаю с улыбкой. «Я никогда не видела тебя такой счастливой, потому что я никогда не была так счастлива». «А твои сестры что?» «Ой, лучше не спрашивай», — морщусь я. «Как всегда пытались меня вернуть себе, словно я какая-то вещь, и меня можно перебрасывать туда-сюда, как мяч. У меня такое чувство, что они отказываются понимать, что я выросла. Наверное, между нами слишком большая пропасть. Я чувствую злость, а они — вину. Нам следует избавиться от этого груза, но ты сама знаешь, что всему свое время». «Я, с одной стороны, понимаю, о чем ты говоришь», — задумчиво произносит Зоя. «А с другой, я все отдала, чтобы у меня были сестры. Ты не можешь представить, что значит быть одной. У меня нет живых родственников. Это так ужасно». Я беру холодные ладони Зоюшки в свои и сжимаю их. «Ты не одна. Ты моя сестра, слышишь? Я очень сильно тебя люблю, и я готова ради тебя на все», — серьезно произношу, глядя в ее глаза. По лицу подруги пробегает тень, но я не успеваю распознать эмоцию. «Я знаю, Вика. Я тоже тебя люблю. Как хорошо, что мы втроем встретились. Да, это была встреча свыше». После кафе мы с Зоей погуляли в парке. Она поехала к Элле, а я домой. Эмин довел меня до двери, а сам остался за дверью. Он всегда меня охраняет, когда нет Раяна. Мне навстречу выбежал Джебик. Наш шикарный кот подрос за это время, стал упитанным и невоспитанным. Он орал и требовал, чтобы я взяла его на руки. «Сейчас, сейчас дай руки помыть», — пробормотала я. Я пошла в ванную, потянулась к мылу и поняла, что его там нет. Оно стояло с другой стороны. Сердце больно ударилось о ребра. Я замерла в ужасе. «Нет, нет, нет! Только не это!» Я попятилась назад из ванной, едва не упала. Бросилась на кухню и стала замечать, что некоторые предметы лежат не на своем месте. «Господи!» Когда все это началось, я так испугалась. Врачи ставили мне диагнозы и практически убедили меня, что я сумасшедшая. Даже Алим так думал, хоть никогда и не говорил этого прямо. Но у меня давно не было таких эпизодов. И вот снова, снова кто-то переставляет вещи. Или я действительно схожу с ума? Мне становится так страшно, до суеверного ужаса. Я всхлипываю и начинаю звонить Раяну, а потом быстро сбрасываю вызов. Нет, я не могу звонить ему. Бегу к двери и резко ее открываю. Эмин тут же вытягивается по струнке смирно. «Зайди», — приказываю ему. Мужчина мнется, но все же заходит в квартиру. Я обнимаю себя руками и лихорадочно осматриваю квартиру. «Что случилось?» «В квартире кто-то был!» — хриплю я. «Что?» Эмин сразу принимает стойку. «Я выведу тебя!» «Нет, это... это опять началось!» — шепчу я. «Ведь Эмин стал моим охранником именно из-за таких эпизодов!» Я смотрю ему в глаза. «Я не сошла с ума, поверь!» «Я отчаянно нуждалась, чтобы он мне поверил!» «Я тебе верю!» После паузы говорит Эмин. «И мне кажется, я знаю, кто все это делает».